умилостивить Джигу, сдав ему барабаша, и вымолить отсрочку с оплатой ремонта Ауди. Или наплевать на его угрозы, отправиться в милицию и рассказать все, и как было со сбитой старушкой, и про пытку пакетом, и про их охоту на барабаша, и про дачу, все. А чем это может обернуться для меня? Об этом не задумываться. Поверить, о-хо-хо, что моя милиция меня сбережет. Стыдливо мелькнул где-то на задворках сознания третий вариант, но лишь на миг. Взять кейс с кучей долларов и исчезнуть из Самары вместе с Марьяной. Можно прихватить и ее Ванечку, чтобы не было потом возможностей шантажа. Страна у нас просторная, есть где затеряться. 360 тысяч долларов — это же немыслимая сумма. Ее десятой части хватит и на любые документы, и на визы, и на пластические операции. Но вот беда. Стать вором я не смогу даже под угрозой расправы. Да, мне было страшно. Эти бандиты мне не простят, если, разумеется, милиция их не возьмет под стражу, прижучив за что-либо совокупно серьезное. Не думаю, что они решат отыграться на моей семье, они наверняка в курсе наших с Ниной отношений. Только бы не вышли на Марьяну. Если я ненароком наведу их на тайное лежбище барабаша, беда коснется и ее головы. Выбор, выбор, выбор. Позорный мир или безнадежная война? Альтернатива, которая в великой истории человечества возникала перед полководцами, царями и вождями тысячекратно. В малой истории моей жизни она объявилась впервые. Но ведь говорил же Маяковский, что гвоздь в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гёте. Электричка приближалась к главному вокзалу Самары. А я так и не знал наверняка, что буду делать через четверть часа. Я отчетливо увидел его в эту минуту. Жалкого в своей неопределенности, мучимого примитивным животным страхом перед местью Джиги и сознанием неминуемости ночных терзаний совести. И в груди моей даже и на миг не зашевелилось сочувствие к этому человеку, подобно осенней мухе, вяло дергающемуся в невидимой паутине. Пора бы ему и понять, что его судорожные порывы освободиться ничего не дадут, только лишние нити налипнут, только отчаяние станет сильней. Что ж, несчастные мухи — мушиная смерть. Этот Ходоров большего и не заслужил. Он и не мог тогда подняться над самим собой, отстраниться от узкой заданности выбора и вспомнить слова мудрого бездомного пьянчушки о том, что умней самой жизни нам все равно не стать. Но разве мог подъезжавший к Самаре бледный от переживаний бородач подумать тогда о чем-либо отвлеченном? Разве мог он сказать себе: «И пальцем не шевельни, чтобы изменить хоть что-то, будь только зрителем, потому что в этой твоей жизни все давным-давно предопределено». Выйдя из привокзального тоннеля, я уже не раздумывал. Прямиком направился к красной раковинке таксофона и спустя пару минут, узнав через 09 номер городдела УВД, услышал в трубке голос дежурного. К сожалению, подполковник Серков, мой давний знакомый, был в отъезде, и меня соединили с его заместителем, представившимся как майор Голубцов. Не слишком охотно, но все же он согласился встретиться со мной сегодня сразу после 6. Пришлось спекульнуть на горячей дружбе с его начальством. Понять майора было нетрудно, как-никак суббота. Я взглянул на часы. Сразу после 6 начиналось через 20 минут. Успеть я мог только на такси. К К счастью, на вокзале в наше время проблем с тачками никаких. Достав сигарету, я поманил рукой левака. Примерно часом позже я уже снова стоял у телефонной будки, терпеливо дожидаясь, когда обрюзглая пожилая грузинка закончит выяснять у кого-то непонятливого место пребывания таинственных посылок. Теперь я мог никуда не торопиться, дело было сделано. Правда, большой уверенности в своей правоте я не испытывал. Беседа в милицейском кабинете меня, честно говоря, очень разочаровала. Майор Голубцов не удосужился даже выслушать меня толком. После первых 3-4 фраз насчет того, как меня умыкнули в сбившем старушку Ауди, он прервал мой рассказ на полусловие и подсунул пачечку чистой бумаги. «Опишите, только вкратце». «Завтра? Нет, в понедельник. Расскажете и напишите обо всем подробно». «Да, не я буду вами заниматься. В понедельник придете к майору Поличкову. Я ему передам. Это по его части». Я записал номер телефона майора Поличкова и ушел в освояси. «Ничего, доживем до понедельника. Быть может, доживем». Я сменил, наконец-то, в будке расстроенную грузинку, так кажется, и недосчитавшуюся части своих грузополучений. От влажной трубки несло чесноком, и мне стало неприятно за Марьяну, словно и ее мог по проводам достать этот с детства ненавистный мне дух. «Слушаю». «Марьяна, это опять я». «Нет, в Самаре». «Хорошо. Через полчаса». Мы сидим с ней на кухне, за окном загустевают сумерки, у нас как никогда много времени друг для друга. Барабаш появится не раньше завтрашнего вечера, ну, может, днем, почти сутки. Ты ребенок, дитятка мое бородатое, это даже трогательно, что жизнь не выскребла из тебя остатки доверия к дорогому нашему государству. Неужели ты всерьез рассчитывал, что бравые милиционеры тотчас сорвутся с места и ринутся ловить твоего джигу? За то, что какая-то шпана нашкодила у тебя на даче? За некогда ушибленную машиной старушку? Так это ж дело ГАИ. Прикажи им начальство, другое дело. Зашевелились бы, наверное. Если, конечно, этот джига не имеет лапу в милицейских верхах. Сейчас у них все повязано-перевязано. В голубом фарточке с белыми оборками, проворная, улыбчивая, Марьяна походит сейчас на официантку из хорошего кафе. Разве что наколки не хватает. На газовой плите шипит, вздувая белые пузыри, яичница с ветчиной. Умопомрачительно пахнет натуральным, только что помолотым кофе. Бойко подсокивает о блюдце ложечка, которой Марьяна перемешивает со сметаной творожные сырки. Сидя в шортах после холодного душа на беленькой табуретке, за белым же пластиковым столом и прислушиваясь, как где-то внутри, между пищеводом и желудком, разливается теплое коньячное блаженство, я ощущаю такое непривычное, такое забытое чувство домашнего покоя, что никакие укоризны Марьяны не могут перестроить меня на минорный лад. Знаешь, милая, мне почудилось, что когда этот майор услышал о джиге, он как-то скис и сразу же подсунул мне ручку с бумагой. Да, кстати, излом бровей Марьяны выдает ее озабоченность. Может, ты и напрасно упомянул о барабаше? Она снимает с плиты сковородку с яичницей и ставит ее на подставку передо мной. Ешь все, я не хочу. Надеюсь, ты не указал моего адреса? О нем не спросили? Майор вообще ни о чем не спрашивал, шибко торопился. Да и заниматься кто-то другой будет. Ты мне все же скажи, отчего твой барабаш прячется от джиги? Что-то связано с рэкетом? Не хочет платить? Марьяна уже поставила никелированную джизвушку на слабый огонь и теперь внимательнейше следит, чтобы вода с кофе не закипела.